Андрей Попов, руководитель молодежи Армавирской церкви, благовестник. Братья и сестры, я вспоминаю, когда нам было лет 10-12, таких подростков в церкви было немало, но нас обратил один брат внимание из молодежи. И он вдохновил нас на одно служение, такое практическое. Он узнал у пожилых сестер, у бабушек нашей церкви, которые нуждаются в помощи, в какой и когда. И в определенные дни нас вывозил. Мы брали с собой лопаты, он определял участки. И я вспоминаю, что мы это служение настолько полюбили. С одного двора в другой, в третий. И определенный день у нас был для работы выделен. И мы с этим братом, во главе этого брата, делили огород на несколько участков. И даже так, соревнуясь, кто вперед закончит свой участок, эту работу совершали. Очень было приятно смотреть на тех сестер, когда мы уходили, и они были настолько этим тронуты. Бывало так, что несколько часов прошло, после того, как мы там провели 5, 7, 8 подростков, 10 на огороде, и полностью весь огород был так перепахан. Ну, может быть, там кто-то скажет, на полный штык где-то, или там не совсем качественно, но это дело, которое мы делали от души и как для Господа старались своей такой подростковой активностью. Позже я это служение полюбил не только там с лопатой где-то, а в строительстве молитвенных домов. Я не в одном месте бывал и участвовал. Эту большую радость имел от этого. Даже в свою молодость я побывал и на севере, в разных местах, где и мог в служении поучаствовать в благовестии, и также помочь просто даже семьям там, которые находятся, пожить немножко, где-то поучаствовать в практической жизни, чему я благодарен Богу и за что искренне вот ему благодарен и рад, что мог поучаствовать. Братья и сестры, для нас там предложен стенд. Это практическая работа. Если получится, братья, там высветят его. Плохо видно, но даже не в стенде, а там немножко в пояснении о стенде будет идти речь. Несколько таких направлений. Три поля деятельности там обозначено. Первое поле – это семьи миссионеров. Там их не так много, около 20 семей миссионерских. Это самые дальние миссионеры, которые трудятся в дальних точках нашей страны. Там и Венки, и Якутия, и Камчатка, и еще некоторые дальние точки. Там эти семьи взяты для того, чтобы особо на них обратить внимание нам. И что предложено, это о них молиться просто, самое минимальное. Написать письмо. Это может там взять каждый адрес себе, одной семьи, или же кто сильно ревнует, там отпечатано сегодня больше на А4 формате, несколько там адресов, 5-7, наверное. Можно взять и прям регулярно или там несколько раз отправить в различные места. Может взять лично каждый и сам участвовать на служении. Может быть, вдохновить свою семью. Может быть, вдохновиться молодежью в каком-то направлении или в нескольких направлениях отправить посылку или письмо. Будет хорошо. Брат, который давал адреса, он говорит, даже один момент такой важный. Иногда просто телефонный звонок наш, он может заменить посещение этой семьи. Какой-то праздник. И мы от молодежи сидим в кругу и можем позвонить. Мы от нашей армавирской молодежи, допустим, мы хотим вас поздравить с праздником, пожелать вам Божьих благословений, дальше ревнуйте, пусть Бог вас благословит, и вдохновить семью, и они узнают, что есть церковь, есть братство, есть люди, которые о них переживают, о них молятся. Это будет очень хорошо. Второе, на что там обращено внимание, еще поле для деятельности, это посещение церквей и групп, которые нуждаются в посещении. Различные церкви. Есть несколько церквей в центре России. Это в основном те церкви, с которыми некоторая связь у нас есть с нашим краем. Куда-то переселились с наших вот регионов братья и сестры, поэтому они просят помощи, поддержки. Ну, в частности, Торжок, такой городок небольшой от Москвы, есть 200 километров. Они нуждаются в помощи в ремонте дома молитвы и в помощи в благовестии практическом. Если туда выйдет молодежная группа, человек 10-15, и несколько дней там проведет, 3-4 дня, то это будет для них большим благословением и поддержкой. Еще некоторые церкви там есть, тоже можно вот прочитать. Ставропольский край, тоже есть там церкви некоторые, Кабардино-Балкария. Для этого там такой есть небольшой бланк. Верхняя часть этого бланка, там адрес и точные данные того ответственного, который там живет и трудится. Служитель этой ответственной группы. А вторая часть – это для руководителя молодежи. Друзья, особенно руководитель молодежи, просим, чтобы обратили внимание. Я думаю, хорошо, если каждый из нас уедет отсюда, и взяв оттуда направление для посещения своей группы. Ну, всем не хватит, там текст вначале обозначен. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Если преуспеем, то возьмем и свою молодежь вдохновим и поучаствуем в этом служении. верхняя часть взять с собой нужно, а нижнюю часть написать фамилию, имя руководителя молодежи, написать свою церковь и телефон для связи с вами. Это по посещению. И еще одно направление – это строительство молитвенных домов. Их не так много там оказалось. Те, которые сегодня нуждаются в практической помощи. Там есть некоторые, которые нуждаются в материальных средствах, в этой поддержке. А не так много, всего 4 там, дома молитвы, которые отмечены. Это в Краснодарском крае, у нас здесь есть Брюховецкая станица, которая на сегодняшний день нуждается в помощи практической. Начальная стадия строительства молитвенного дома. Там можно принять участие. И еще 3 дома молитвы – это Ставропольский край, там внутриотделочные работы тоже нуждается, это больше для братьев. И еще одна, это уже не к домам молитвы, это одна семья, здесь есть у нас на Кавказе, семья служителя многодетной семьи, которая нуждается в практической тоже помощи. Завезен материал некоторый для внутренних работ, это гипсокартон и шпаклевка, там нужно штукатурные работы некоторые сделать и гипсокартоном обшить и прошпаклевать. Это для бригады 3-4 человека, несколько дней работы. Это будет большим благословением для этой семьи, которая нуждается у нас здесь на Кавказе. Для этого там есть 2 таких кармашика с такой как анкетой маленькой, где можно заполнить свои данные тоже. Фамилию, имя, город и то направление, где бы вы хотели поучаствовать. Или в строительстве молитвенного дома, или же в помощи многодетной семьи. Этой. Можете туда вписать себя. Или другие некоторые служения, которые там еще отмечены, тоже можете выделить. Это будет уже у руководящих братьев как такая небольшая база тех, кто мог бы поучаствовать в служении практическом. Заканчивается этот текст такими словами. «Зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Молодежь, дорогая, пройдет время совсем немного, когда не будет значить ни сколько мы зарабатывали, ни в каком доме мы жили, ни на каких машинах ездили, еще что-то материальное в нашей жизни. Придет время, когда будет только значить то, что я сделал для Господа здесь на земле. Это будет там иметь большое значение пред Богом, когда мы предстанем. 2 четверостишия, которые я хотел бы в заключение от своей этой вдохновляющей такой речи к этому служению из одного стихотворения. «Все забудется, все здесь останется, когда кончится жизненный путь. И возможности не предоставится, чтобы взять нам с собой что-нибудь. Лишь одно драгоценное, вечное, что с собой люди в небо возьмут, то служение людям сердечное, и дела вслед за ними пойдут. Аминь.